Рэм озадаченно присмотрелся к шкале, и точно, внутри появилось количество в единицах. На настоящий момент максимальный размер 120 единиц, а в наличии всего 11. Булавин хмыкнул, хитро придумано, хочешь, пользуйся энергией, хочешь, копи на новый навык. Причем посмотреть, что предложат, не выйдет. Он вызвал меню первой иконки с контурным человеком. Развоплощение. На время использования энергии объект теряет физическую форму. Это включает все его снаряжение и то, что он держит в руках. Он способен проходить сквозь стены, пули пролетают насквозь, но при этом он не может нанести физического вреда или выполнить любое физическое действие, кроме ходьбы. Цена. 1 секунда. 3 единицы. Максимальный срок действия – 5 секунд. Откат – 4 часа. С каждым уровнем цена за секунду использования будет расти. Необходима активация. Охренеть выбор, взвешивая за и против, буркнул Рэм себе под нос. Крутись, как хочешь, и ведь все нужно. Он уже пожалел, что не задержался и не выкачал энергию с погибших у прохода вешателей. Там ведь еще 5 трупов валялись. Но решать нужно, и он выбрал то, что может гарантированно ему пригодиться при проходе дальше, развоплощение. Иконка моментально возникла справа в столбце умений, а затем и в панели быстрого доступа. И тут же новое системное сообщение появилось в центре экрана. Необходимо настроить мысленную команду для активации. Также можно активировать навык непосредственно в интерфейсе, сосредоточившись на нем взглядом. Рэм задумался, команда должна быть простая, но так, чтобы нельзя было активировать случайно. Рэм долго перебирал слова, время позволяло. Поиски продолжались, к лифту никто не подходил, так что придумывание слова скрашивало скуку. И вот спустя минус 40 он вспомнил старое земное слово «фантом». Интерфейс, мысленная команда на активацию навыка «фантом». Команда принята. При произнесении мысленной команды «фантом» ваше тело потеряет привычную физическую форму и будет бестелесным, пока вы не отмените действие команды или пока не закончится энергия. Следующий час Булавин от нечего делать читал профили попадавшихся ему на глаза членов банды. Скука смертная, всех с черными аурами рекомендовалось уничтожать на месте, с красными, по обстоятельствам, золотые и голубые системы трогать не советовала, грозя санкциями и понижением социального уровня. Клетка лифта дрогнула и пошла вверх. Что ж, тоже вариант, подумал Рэм, прикидывая, как действовать дальше. Подъем вышел быстрым, подобного от старого технического лифта ожидать не приходилось, но через 40 секунд кабина встала на высоте 70 метров. Здесь все было иначе, и лифтовая шахта, и двери, которые распахнулись, когда клетка достигла административного уровня. Булавин задрал голову, до потолка оставалось всего 4 метра. Внутрь кто-то вошел, видно было плохо, и штопор разглядел только вполне себе серьезную броню золотого цвета, после чего догадался посмотреть уже через интерфейс. Но смотреть на данные было некогда, в кабину набилось человек 8, и с ними Рэму явно не по пути. Он медленно, стараясь не выдать себя ни единым звуком, поскольку минимум у двоих имелся визор, идентичный тому, что был у Булавина, стоит им глянуть вверх, и через 3 секунды он будет сиять, как сверхновая. Так что сваливайте быстро. Те, кто строил эту шахту, предусмотрели все, даже небольшую техническую лесенку, которая вела в люк, в котором наверняка располагались технические коридоры, а может, какие механизмы. Лифт слегка вздрогнул и резко пошел вниз. Рэм прыгнул, словно распрямившаяся пружина, и только чудом зацепился за нижнюю ступеньку. Повиснув, он посмотрел на удаляющуюся клеть, вроде бы никто ничего не заметил. Подтянувшись, Булавин ухватился за следующую ступеньку, и вскоре оказался возле люка. Вот тут его ждал сюрприз. Кто-то слишком умный поставил мину на замок с голосовым паролем. Не сказать, что надежно, но для Рэма это стало действительно проблемой. Чтобы пройти, нужен пароль. Называешь, дверь открывается. Не называешь, тебя собирают по частям внизу. Штопор принялся изучать другие варианты. Снять ее не получится, ставил профи на неизвлекаемость. Можно, конечно, активировать новый навык. Секунда, максимум 1,5, и он внутри, но тратить его вот прямо так, сходу, было очень жаль. Рэм посмотрел на дверь, ведущую на уровень, она закрыта, но чисто технически можно разжать створку. Вопрос, что ждет за этой створкой? Не хотелось бы соваться туда без разведки, здесь обитает верхушка бандитов, а значит, если внизу бродят дроиды со сканерами 4-го поколения, то тут могут висеть камеры, которые засекут его раньше, чем он высунется, да и открывающаяся дверь привлечет к себе внимание, а ведь ему нужно на другую сторону. Что ж, похоже, другого выхода нет. Рэм поднялся по лестнице к створке, он не представлял, как действует эта фигня. Вдруг, как только он скажет заветное слово, то полетит вниз, поскольку ступеньки пройдут сквозь его тело. Блин, как же мало данных. Вздохнув, Булавин напрягся, готовясь к прыжку. «Фантом», — мысленно произнес он и протаранил створку левым плечом. Мгновение, и он внутри. Он прошел ровно то, что хотел, и упал на пол, который для него оказался твердым. «Отмена фантома», — мысленно скомандовал он, но опоздал. Бездушный интерфейс отсчитал вторую секунду. Рэм посмотрел на шкалу, там четко горела цифра 5Я20. «Ну что ж, учтем на будущее», — поднимаясь с пола и оглядываясь, произнес штопор. Он оказался в техническом тоннеле, кабели в изоляции на стенах и под прозрачным полом какие-то шкафы, многие из которых давно не работают. Они стоят мертвыми, словно памятники погибшей цивилизации, они больше не нужны тем, кто правит этим местом. Коридор был маленьким, едва 1,5 метра, для передвижения по нему использовалась аэротележка, садишься или ложишься, и она везет тебя, пока не скажешь стоп. Что ж, осталось только пересечь административный уровень, добраться до лифта и подняться на поверхность. Вот, кажется, что может быть проще, но он был уверен, что эта простота обманчива. Открыв интерфейс, он наткнулся на системную справку по бандиту в золотом бронекостюме. Шаар Дилк, 57 лет, член банды вешателей, статус, главарь, сильный псионик. По классификации системы уровень способностей 3, ликвидировать при первой же возможности. Награда, 2000 социальных очков, дополнительная награда, социальный уровень, личная награда от командующего военными силами общины возрождения Герана, штурмовая винтовка Тракс. Неплохо, награда супер, но сейчас этим некогда заниматься, встретится Шаар ему на пути, и, можно будет исполнить, если, конечно, без особого напряга. А так не до него сейчас, хотя обезглавить главаря крупной банды, наверняка даст хороший прирост к статусу. Рэм устроился на аэротележке, взял в руки пульт и отправил ее по коридору, та бесшумно скользила по тускло освещенному тоннелю. Булавин же таращился вперед, выискивая проблемы, и как ни странно, он их обнаружил уже через 40 метров. Впереди оказался перекресток, а на потолке устроена очередная мина. Правда, на этот раз все же свой-чужой. Рэм, заметивший ее до пересечения радиуса сенсора, остановил свое транспортное средство и активировал имитатор. Тот послал проверочный сигнал, и тут же завопил. В доступе отказано, образ отсутствует в базе. Рэм тяжело вздохнул, что-то вроде этого следовало ожидать. Ну зачем обычному боевику из патрульной группы доступ на административный уровень, где вся верхушка банды, а сюда, скорее всего, вообще доступ у 3-4 техников имеется, не полезет же сюда главарь или его заместители. Рэм вернулся к началу коридора, нужно делать новый скан, искать образ, который мина пропустит. Изнутри дверь открыть можно без всякого кодового слова, вот только стоит пассажиру лифта поднять голову, как он увидит открытый люк, и будет поднята тревога или техника отправит проверить его. А что, вариант, нужен техник, будет техник. Правда, скорее всего, сюда пошлют дрон, который просканирует весь технический коридор, и тогда он неизменно засечет штопора, тут негде скрыться, а потом его просто завалит трупами или забросают гранатами. Да, очень наивно было думать, пройти через центральную базу в маскировочном комбинезоне, в котором он вышел из цитадели. Скорее всего, он бы помер гораздо раньше, но спасибо сучонку Тайру, помог со снаряжением. Рэм посмотрел на шкалу бодрости, та существенно просела за последние часы, какой бы высокой ни была его выносливость, отдыхать все равно надо, а тут еще вечная нервотрепка накладывалась. Но где здесь отдохнуть? Да прямо тут, буркнул сам себе под нос Рэм и полез в рюкзак, на свет появился спальник и фляга. Пара глотков и можно покемарить. Медицинский дрон выставить на охрану, еще одна полезная функция, правда, батарею жрет безбожно, но что поделать, обезопасить себя нужно. Это, конечно, ни с чем не сравнимая наглость, но Рэм действительно нуждался в отдыхе. Кстати, об энергии. Булавин снова запустил руку в рюкзак и достал блок питания, вытащенный из дважды убиенного дроида. Энергия костюма, активно используемого, просела уже до 48%, а значит, пока есть возможность, надо подзарядить. Пришлось повозиться, чтобы синхронизировать два разных источника питания. Помучившись с полчаса, Рэму это удалось, и наконец, энергия из батареи дроида перетекала в источник питания его призрака. Вот теперь, выполнив программу, Рэм забился между двумя шкафами и, велев мелкому дрону поднять тревогу, как только кто-нибудь покажется в поля зрения, вырубился. Проснулся Булавин через 5 часов свежим и бодрым, даже зубы почистил, найденным в руинах дентоклином, хоть на секунду почувствовал себя человеком. Затем позавтракал запасами Таира. К сожалению, предатель много еды не тащил, рассчитывал управиться со штопором быстро, так, сухой паек на 2 дня, и то если растягивать, а горячую пищу в этой норе не приготовить. Можно сказать, Булавин устроился с большим комфортом здесь, на вражеской территории. Сидя всего в нескольких метрах от логова банды, он чувствовал себя в относительной безопасности. Больше всего его интересовало, прекратились ли поиски. По идее, прошло больше 10 часов с того момента, как он устроил кавардак в сборочном цеху. Вешатели, не найдя врага, должны были бы решить, что он ушел. Картинку его они наверняка получили и знают, что у него призрак, так что облазили все норы или не все, почему сюда не заглянули, ведь должны были, накаркал. Со стороны дальних коридоров медленно летел поисковый дрон 4-го уровня. Его красный глаз обшаривал метр за метров, проверяя тоннели. Пока он еще не видел Рэма, но это было делом нескольких секунд. Решение нужно принимать быстро. Вот дрон добрался до перекрестка с миной. Рэм вскинул свой гаусс. «Что ж, давайте пошумим», – прошептал он и выстрелил в мину. Модель ему была хорошо известна. Она отлично детонировала при попадании в блок управления. Громыхнуло нехило, разнеся железку на множество запчастей. Ударная волна пронеслась по коридору, уткнулась в переборку и рассеялась, покорежив дверцу одного из мертвых шкафов. Конец скрытности, теперь только вперед. Упав брюхом на тележку, Булавин полетел в сторону перекрестка. Сейчас оператор прикидывает, почему рванула мина, наверняка ведь дрон был зашит в нее, как свой. Скоро тут станет тесно либо от боевиков, либо от различных железяк. Интересно, что главарю важнее, роботы или люди? Развилка. Рэм судорожно соображал, какое направление выбрать. Сейчас он где-то с западной части заводского комплекса, если верить старым планам, то лифты должны быть на севере, вот только. С тоннеля, ведущего на север, раздались лязгающие металлические звуки, и через секунду из одного из боковых свертков выскочил небольшой боевой робот, внешне напоминал он спрута или осьминога. Рэм слышал про таких, их разработали специально для войны в узких тоннелях, где людям не развернуться. Центральная платформа была небольшая, всего с 0,5 метра, по периметру к ней крепилось 8 гибких манипуляторов, которыми робот цеплялся за стены, сверху огнемет, снизу небольшая пулеметная турель. Интерфейс определял его как боевой робот МИОР 3-го поколения. Вооружение: огнеметная струйная система на жидком топливе высокого горения, дальность 42 метра, пулеметная турель, дальность стрельбы 1,5 километра. Боезапас 3000 выстрелов, распознавание замаскированных объектов до 3-го уровня включительно. Рэм глянул вперед на восточное направление, там еще чисто, но он был уверен, что это ненадолго. С юга тоже чисто. А нет, вдалеке показался еще один туннельник, значит, загоняют, похоже, хотят взять живьем, оставили один коридор и будут выдавливать. Это кто ж такой умный-то? Но самое плохое то, что трофейный гаусс в его руках не потянет серьезную броню боевых роботов, тут сгодилась бы винтовка Таира, вот только где она теперь? Булавин кое-как извернулся и глянул за спину, там еще чисто, но наверняка шлюз под прицелом, откроют переборку и саданут про нему чем-нибудь паралитическим, так что скрутит по полной, бери тепленького. Секунды шли, роботы неслись навстречу, тоннель на восток был все еще свободен, но вел только в плен. Рэм Булавин, неожиданно остановившись, произнес робот механическим голосом: «Мы знаем, что ты там, сдавайся». Штопор от такого поворота событий просто охренел. Вариантов всего 2. Первый, его мало кто знал даже в цитадели, значит, его слил Архонт, следуя своей извращенной логике. Пункт второй, слили именно из цитадели. Иллюзии у Булавина не было, Таир не единственный шпион банд. Вот только знали о походе человек 5 всего. Дарк, Герн, его заместитель, Кора и Ролд. И то последний знал только, что Рэм покинул территорию общины. Но куда и зачем идет, знали только Герн и Дарк. Архонт, скорее всего, в курсе, может, не о цели, но о том, что Рэм что-то ищет, куда-то рвется. Хотя только дебил не догадается куда, а вот зачем. Значит, всемогущий Эйр играет за все команды сразу. Ну ладно, давай, поиграем, процедил штопор, разворачивая аэротележку сначала на юг и доставая мину, которую снял на лестнице форпоста. Переключив ее на лазерную решетку, Рэм швырнул ее на потолок южного тоннеля. Там она и прилипла, лишая одного из преследователей возможности продолжать погоню. Да, это была средняя противопехотка, и вреда она боевому роботу третьего поколения много не нанесет, но если повезет, существенно замедлит. После чего Рэм развернул свою аэротележку в северный тоннель, у него осталось одно развоплощение, всего одна секунда бестелесности, а значит, нужно пытаться пройти через второго спрута. Шанса на ошибку нет, и не будет. Приняв решение, Булавин тронулся навстречу роботу из северного тоннеля. Тот, передав послание, тоже двинулся по маршруту. Пока он не видел ни Рэма, ни его средства передвижения, возможности призрака позволяли маскировать небольшие объекты, находящиеся в тесном контакте, а уж он с платформой находился в самом тесном контакте. Они встретились на середине коридора. За мгновение до столкновения, когда до передних щупалец оставалось считанные сантиметры, Рэм отдал мысленную команду на активацию навыка, одновременно ускорив тележку до максимальной скорости. На секунду он снова стал бесплотным, спешащий вперед робот пронесся над ним, а кое-где и через него. В тот момент, когда штопор снова обрел плоть, их разделял метр, и даже режим маскировки не отрубился, повезло. Тележка не сказать, чтобы быстро, но катилась по тоннелю. Несколько раз Рэму попадались свертки, но он продолжал двигаться вперед. Булавин плохо представлял, где сейчас находится, главное было убраться подальше от засады. Проезжая мимо одного из свертков, он увидел, как в небольшом расширении рядом с открытым люком сидит хмурый мужик лет 40 с голубой аурой и каким-то пультом в руках. Остановив свое средство передвижения прямо за углом, штопор слез с аэротележки и медленно, стараясь не шуметь, пошел в присядку в сторону ничего не подозревающего техника. Тот возился с каким-то небольшим дроном незнакомой модели. Правда, справка говорила, что тот четвертого поколения. Но, похоже, лететь он не хотел, и техник старательно пытался его реанимировать. Булавин осторожно выглянул в открытый люк. Прямо под ним стояли целых три вешателя. Это были уже не рядовые бандюганы, скорее всего, местная гвардия. У каждого скафандра четвертого поколения местная разработка, принятая на вооружение, но, как ни странно, противником Альянса, блоком. Вопрос, откуда у матерых бандитов заокеанские бронекостюмы, причем не абы какие, а тяжелые штурмовые, Рэма сильно озадачил. Ладно бы местные альянсовские, фиг с ним, нашли нычку, но откуда новенькие? Ну да, кое-где побитые, но все равно не старше пары лет. Полные комплекты противника, это вопрос на миллион кредитов или социков, коли он теперь оперирует этими денежными единицами. Все трое стояли в паре метров от спуска с технического уровня и оживленно болтали. Кто-то что-то сказал, и грянул дружный ржач, от которого техник, находящийся в полуметре от Рэма, поморщился. Было похоже, что любви он к ним не испытывает. Ошейника нет, значит, скорее всего, обычный гражданин, но своих защитников он явно побаивается. Штопор быстро оценивал обстановку. Его ищут наверху, значит, надо спускаться вниз, там, скорее всего, есть где укрыться, хотя бы на время. Но как миновать эту троицу? До пола 5 метров, имеется лесенка, бандиты без шлемов, те откинуты назад, значит, технически, они его не увидят. Но любая малейшая ошибка, и конец. Из своего гаусса он эти доспехи только поцарапает. Конечно, можно хоть сейчас всех троих завалить прямо через люк. Но смысл, сюда стянут всех, и тогда точно не уйти. Дрон под руками техника зажужжал, все, время вышло. Если он поднимется в воздух, его обнаружат почти мгновенно. И Рэм решился. Бесшумно он скользнул в люк, осторожно поставив ногу на ступеньку. Он уже был на середине лестницы, до пола оставался всего лишь метр с небольшим, когда шарик взлетел и отправился его разыскивать. Голова техника возникла в отверстии. «Сувар», — позвал он, — «починил, можете подниматься. Пора бы вам поработать, дармоедом», но последнее он прошептал себе под нос, и если бы не чуткий микрофон, Рэм бы не услышал. «Идем», — отозвался бандит, к которому обращались, но даже не посмотрел на техника, Вместо этого он продолжил слушать рассказы приятеля. Рэм спрыгнул на мягкое покрытие пола. Да, административный уровень серьезно переделали, исчезли большие помещения, теперь в коридоре было полно дверей. Геран показывал ему старые фотографии комплекса, ничего общего. Все ярко освещено, никаких темных углов. Рэм стоял в небольшом тупике, за спиной коридор уходил прямо и налево, никаких лифтов. Булавин завертел башкой, ища выход. Если эти парни оденут шлемы до того, как полезут наверх, конец всему, придется драться насмерть. Рэм скользнул к правой двери в метре от того самого Сувара, который, похоже, был тут старшим. Замок простой сенсорный, но чтобы открыть, нужен был палец, а для этого надо снять перчатку. Техник спустился вниз, смотря на гогочущих бандитов, которые словно не замечали его. «Если Дилк спросит», — зло произнес он, подойдя к главному, — «чем вы занимались вместо того, чтобы ловить этого бешеного общинника, я молчать не буду». Сувар, наконец, прекратил ржать и посмотрел на низкого невзрачного собеседника. «Выблядок Царга, если ты думаешь, что покровительство Дилга будет вечным, ты заблуждаешься. Техников много, я лично выпрошу у него право содрать с тебя кожу и повесить на дереве, чтобы общинники посмотрели. Дрон работает», как-то резко перешел он на другую тему. «Да, все в порядке», кивнул техник, но Рэм чувствовал, как тот дрожит то ли от страха, то ли от ненависти. «Висит возле тоннеля, он прописан в ваши костюмы, так что если хотите премию, полезайте». А сам, развернувшись и не слушая ругательств Сувара, вошел в комнату, в которую собирался проникнуть Рэм. Он на секунду задержался в дверях, глядя сквозь булавина на вешателей, после чего резко развернулся и вошел. Рэм же искал место для укрытия. Перед ним было небольшое техническое помещение шириной 1,5 метра и почти 4 в длину, заваленное различным хламом, начиная от обломков андроида и кончая какой-то разбросанной по полу металлической фигней. И спрятаться тут было негде. Переборка за штопором закрылась, и он сдвинулся в сторону, пропуская хозяина. Как укрытие это совершенно не годилось. Интересно, как отреагирует техник, если дверь внезапно откроется. «Не уходи», проходя в глубину и устраиваясь в кресле за заваленным хламом верстаком, произнес техник. «Я знаю, что ты здесь, и знаю, что ты не причинишь мне вреда. Хотя, может быть, я ошибаюсь, и сейчас ты просто свернешь мне шею, чтобы я тебя не выдал. Но я тебя и так не выдам». Когда он заговорил, Рэм вздрогнул. Ясно было, что технарь обращается к нему. Но как он узнал? Неужели у него глазной имплантат? Просвечивать мужика было некогда. Вестись на эту провокацию Рэм не собирался, просто за мерой слушал. Если хозяин мастерской поднимет крик, это будет последнее, что он сделает. «Не нужно меня опасаться», меж тем продолжил техник. «Моя фамилия Левиц, я был пленником, но у меня оказалась очень нужная специальность. Я дока в различном железе. Так я попал сюда. Обслуживаю этих ублюдков 2 года, но я хочу вернуться в общину». Рэм посмотрел на техника через интерфейс. «Ригар Левиц, 38 лет, член общины Возрождения. Захвачен в плен 2 года назад во время проведения ремонтных работ. Интерфейс временно заблокирован. Класс инженер, специальность роботы». «Допустим, я тебе поверил», произнес Булавин, решив рискнуть. «Хотя могу убить раньше, чем ты подашь сигнал». «Можешь», согласился Ригар. «Но я не хочу умирать, я наоборот хочу домой. Скажи, зачем ты здесь, и я тебе помогу. Надеюсь, Архонт послал тебя убить этого ублюдка Шара, главаря этих психопатов. Если так, чем я могу помочь?» «Хорошо, Левиц, поговорим», произнес Рэм, смещаясь так, чтобы видеть дверь. В руке он сжимал свое самое мощное оружие, пистолет с разгонными кольцами. «Сожалею, но я здесь не для того, чтобы убить Дилга. Мне нужен путь наверх. У общины проблемы, и один из способов решить их находится где-то в глубине комплекса корпорации Ара». «Понятно», — с грустью в голосе произнес техник. «А я уж было подумал, что Дарк или Архонт вспомнили о нас, тут ведь человек 40 из общины. Эти ублюдки не всех вешают. Те, кто им полезен, живут либо как я, либо рабами, но живут. Прости, но повторюсь, я здесь не для того, чтобы вас спасти, хотя с удовольствием, если есть возможность, убиваю бандитов. Но моя миссия важна для всей общины. Если я провалюсь, она, скорее всего, погибнет. И если ты все еще хочешь вернуться туда, помоги мне. Тебе выбирать, выслужиться перед вешателями или помочь мне, и тогда у тебя появится шанс на спасение. Если нет, я просто сверну твою шею и тихо уйду, потому что моя миссия гораздо важнее твоей жизни. Решай. Глава 14. Я помогу, принял решение Ригор. Сейчас мы кое-что сделаем. Лифты, которые ведут наверх в разрешенное здание корпорации, совсем недалеко, минут 5, но нам придется пройти через всю центральную часть уровня, и твоя невидимость будет играть уже против тебя. Дроны, не только, покачав головой, ответил техник. Шаар параноик, больше всего он боится за свою шкуру, он никуда не ходит без 5 охранников, это единственные люди, которым он доверяет. Они настолько ему преданы, Ригар вновь покачал головой. Нет, конечно, они просто зомбированы. Каждому в голову вживлен имплант полного контроля. Кстати, это разработка Ры. Год назад нашли склад со всякой полезной всячиной. Прототипы, но пока работают. Так вот, они не имеют собственного сознания, все их мысли, мысли главаря, все их поступки, его приказы. У них нет сомнений, совести, морали, это просто биологические машины, готовые выполнить любой, даже самый дикий приказ. В своей паранойи Шаар построил в центральной части уровня идеальную зону безопасности, там и 2 боевых робота последнего поколения и сканеры на каждом углу, даже твою маскировку там раскусит за несколько секунд. И да, на технический уровень рассчитывать не советую, там нет ни одного люка, который мало того, что без контроля, так еще все, что вели в центральную часть, намертво заблокированы. Единственный путь к лифтам – это обмануть всех и идти в наглую, твердым шагом человека, который имеет право тут находиться. Да ты охренел, обалдел Рэм. Они знают, кто я, а значит, как выгляжу. Это верно, но я сделаю тебя абсолютно своим, ты пройдешь все сканирования и посты. Я готовил побег, но чем больше узнавал о системе обороны банды, тем бесперспективнее он выглядел. 2 месяца назад я понял, что мой план полностью провалился, и я смирился, живя надеждой, что однажды я вернусь в общину. Там у меня дочь и жена. Кстати, тебя предали, главарю пришло закрытое сообщение от одного из шпионов, которые окопались в цитадели. Не спрашивай меня, кто они, там был твой профиль, но информация не полная, имя, фамилия и то, что ты инопланетник. А еще ему переслали файл с твоим прохождением, так что он знает, что ты крут, и он очень боится, что ты пришел за ним. Страх – это хорошо, усмехнулся Рэм. Так, что ты предлагаешь? План побега развалился, уже вполне осмелев, заявил Ригор, наставительно подняв палец вверх, но то, что я изготовил для его реализации, осталось. Он зарылся в какую-то кучу хлама и вытащил оттуда ошейник, похожий на рабский, только всякого электронного железа на нем было гораздо больше. Следом за ошейником из другой кучи появился идентификационный браслет, точно такой же Рэм оставил в тайнике, как только покинул нейтральную зону цитадели. Булавин посмотрел на извлеченные девайсы через окно интерфейса. Браслет был обычным идентификатором, принадлежащим Туиру Дарку, а вот ошейник значился, как самодельное устройство личина, больше никаких характеристик нет. «Нам нужно торопиться», — продолжил Ригор. «Скоро поиски в технических тоннелях закончатся, и тогда начнут искать здесь. Сними маскировку и надень браслет с личиной. Сейчас настоящий владелец этого образа ползает над нами в поисках тебя. Несмотря на всю паранойю главаря, там есть всего несколько камер, оператор отслеживает все происходящее, а значит, внимание на нас будет минимальным. Так что шанс есть, но действовать нужно очень быстро». Несколько секунд Рэм мучился сомнениями, ему было очень тяжело доверять кому-то посреди этого бандитского логова, но он понимал, бывший раб прав, другого шанса не будет. Он снял маскировку и наставил пистолет на Ригора. «Одно неверное движение и ты покойник». Тот кивнул. «Я понимаю, а теперь деактивируй шлем». Рэм повиновался. Ему пришлось наклониться, чтобы низкорослый техник смог закрепить ошейник на его шее. Следом наступила очередь браслета. Из ящика возле стола на свет появился сканер, который после наведения на Рэма вспыхнул зеленым. Похоже, только что Булавин прошел проверку на свой чужой. «Так, отлично», — довольно произнес Ригор. «Браслет сработал. Теперь по поводу ошейника. Это генератор голограммы, очень качественно голограммы. Все вокруг после активации будут видеть рожу Туира Дарка. Редкостный ублюдок, один из местных палачей, любит измываться над пленницами, совершенно отмороженный, но имеет доступ везде, кроме центральной зоны, принадлежащей главарю. Туда без разрешения никто не войдет, но нам туда и не нужно. Итак, активируем голограмму, идем к лифтам, у них охрана, но тебя они должны пропустить. Там по обстоятельствам, что ждет тебя наверху, я не знаю, кроме того, что там форпост, с него и происходят налеты на корпоративный комплекс. Там еще жива система безопасности, и вешатели положи немало людей, продвигаясь вглубь. Да, чуть не забыл, есть проблема, источник питания в ошейнике слишком слабый, это все, что мне удалось раздобыть, так что личина будет действовать максимум 10 минут. Рэм кивнул. Как он активируется? Ригар кинул ему пульт с одной кнопкой. Жмешь, включился, снова нажал, отключился. Я пойду впереди, беря небольшой чемоданчик и направляясь к выходу, произнес техник, буду показывать дорогу. Если меня остановит, ты сам по себе, иди и не останавливайся, вот, запомни маршрут. Он открыл на своем браслете голограмму уровня, где лифты были обозначены красной точкой, и к ним вела зеленая линия. Запомнил? Да. Если больше не представится шанса поговорить, знай, я очень благодарен за твою помощь. Я буду помнить твои слова, и после того, как решу проблему с общиной, постараюсь вытащить тебя из стальных пленников. Только на это и надеюсь, ответил Ригар. Вот еще что, он покопался в своем браслете, и через секунду на новый идентификатор Рэма пришел довольно большой файл. Это все, что мне удалось узнать по вешателям, их системам обороны, территории. Если община все же решит нас спасти, это вам пригодится. И еще убери пистолет в кобуру, здесь не ходит с оружием наперевес. Рэм послушно сунул ствол в кобуру, а винтовку закинул на спину. Готов, активируя виртуальную маску, произнес он. Ну, ты и урод, сказал Ригар. Все работает, пошли. Только постарайся ни с кем не разговаривать, у вас голоса совершенно не похожи. Рэм ради интереса глянул свой профиль в интерфейсе, но того не обманула виртуальная маска, на него смотрел он сам в призраке с рюкзаком за спиной. Системные сообщения обрушились на него, как лавина. Поздравляем, вы подняли основную характеристику на один пункт, вы убедили человека из стана врага помочь вам, теперь харизма равна 8. Поздравляем, вы улучшили вторичные характеристики маскировка и хитрость на один пункт, и теперь они равны 9.6 соответственно. Поздравляем, вы своими деяниями сумели поднять ваш социальный уровень, и теперь он равен 9. Ну, спасибо, мысленно произнес Рэм, все это он читал на ходу, идя прямо за Ригаром по коридору. Дважды Булавину навстречу попадались боевики вешателей, ему кивали, он кивал в ответ, но рта не раскрывал. Надо сказать, идти вот так, в открытую, было очень странно, за спиной осталось уже две камеры, которые отнеслись к нему совершенно равнодушно, не орали базеры тревоги, никто не бежал к нему с целью захватить, никто не палил в спину, тишь да благодать, а вот и центральная зона, коридор перегораживала силовая стена со встроенным сканером, проходишь насквозь, и если доступа нет, она не пропустит, рядом паслась парочка местных отморозков, которых система приказывала убить при первой же возможности. Ригар прошел без проблем, охранники на него даже внимания не обратили, а вот персона Булавина их заинтересовала. «Туир, ты же должен по верхам лазить, этого диверсанта ловить», — громко крикнул один из стражей экрана. «Приказ главного», — хрипло ответил Рэм, понимая, что молчание будет гораздо подозрительней. Он уже сократил дистанцию до минимума, еще два шага, и он пройдет экран, если, конечно, тот пропустит. Рикор, шедший впереди всего в 5 шагах, после окрика как-то сразу сжался. Похоже, он уже мысленно представил, что начнется дальше. А с голосом-то что? Спросил любопытный. Да запарился я на этих уродов орать. Голос сорвал, правдоподобно прохрипел Рэм, выблитки цергов. Всю ногу стер, пиная. Охранники заржали в голос. Каждый подумал о чем-то своем и на то, что броня у их приятеля явно другая. Внимание уже не обратили. Штопор с замершим сердцем пересек экран, браслет Ригара не подвел, секунда и он в центральной зоне. Трясущийся от страха техник свернул налево к лифтам, один коридор, поворот, и они на месте. Левиц обернулся, и его глаза расширились от ужаса. «Маска пропала», – прошептал он, когда Булавин почти догнал его. Рэм все понял мгновенно, вокруг пусто, его еще не срисовали, но камера охватывает весь коридор, стоит активировать маску, как начнется знатный шухер. «Уходи», — приказал бывший сержант, «дальше я сам». Ригар, трясущийся от ужаса, пошел прочь. Он догадался, что, заговорив со странным незнакомцем под камерой, выдал себя, а значит, спрос будет строгий. либо арабский ошейник, либо вообще виселица. Собравшись с силами, он поднял голову, прошел в одну из комнат и принялся делать вид, что копается в шкафу с воздушными фильтрами. Рэмзи свернул в нужный коридор, вся беда, что он был самым длинным, ему предстояло пройти через половину уровня, а это где-то около 200 метров. Камеры висели на каждом перекрестке, а впереди еще одна силовая стена, и рожа у него теперь своя. Одно радует, Булавин удаляется от центральной части, где обитает местный главарь. Чертов лабиринт. Штопор шагнул к ближайшей двери и коснулся сенсора. Та послушно убралась в стену, и Рэм переступил порог. Шок, вот что это было. Он замер, глядя на четверых бандитов с угольно-черными аурами, которые с недоумением смотрели на него. Переборка за спиной меж тем встала на место. «Ты кто?» – спросил один из них, ничего не понимая. В его голосе звучала растерянность. Похоже, главарь не догадался раздать своим боевикам изображение разыскиваемого объекта, и это сыграло против него. «Залор», дружище, растягивая губы в улыбке, обрадованно воскликнул Рэм, прочтя имя над головой одного из вешателей, приводя всех еще в большее замешательство. «Своих не узнаешь», Булавин сделал два шага навстречу стоящему ближе всех бандиту, распахивая объятия и одновременно прикрываясь им от остальных. Те от показного миролюбия вообще поплыли. Рэм подозревал, что сейчас работает его харизма, и главное, не дать боевикам прийти в себя. Все они были в броне, не сказать, чтобы элитной, но вполне неплохой. Шлемы валялись на столе, из оружия только пистолеты на поясе, два энергетических ружья и два довольно новых гаусса стояли в пирамиде у них за спинами. «Не помню тебя», — озадачился Залор, но протянул руку и шагнул навстречу. На этом его активность кончилась. Штопор выхватил пистолет и выстрелил. Пуля, разогнанная кольцами, легко пробила крепкий лоб, прошила мозг и, выйдя из затылка, угодила в челюсть второму бандиту, снеся ее начисто. Он умер, еще падая, от болевого шока. Двое оставшихся потянулись к рукоятям пистолетов, но делали они это медленно и как-то очень неуверенно. Если это местная элита, то...